Когда-то я был быстрее, чем сейчас. Одна из моих книг «Бегущий человек» была написана всего за неделю. Достижение, которое оценил бы Джон Кризи. Хотя я слышал, что он один свой роман накатал за 2 дня. Я думаю, что стал писать медленнее, когда бросил курить. Никотин сильнее подстегивает синапсы. Проблема в том, что, помогая тебе сочинять, он одновременно тебя убивает. Возвращаясь к теме, я думаю, что первый вариант книги, даже длинной, должен занимать не более 3 месяцев. Длительность времени года. Если дольше, то вещь, по крайней мере для меня, приобретает странное ощущение чуждости, как посылка из румынского департамента общественных дел или передача на коротких волнах в период магнитной бури. Я люблю делать 10 страниц в день, что составляет 2000 слов. Это 180 тысяч слов за 3 месяца. Вполне приемлемый объем книги, такой, в которую читатель может с удовольствием погрузиться полностью, если вещь хорошо сделана и остается свежей. В какой-то день 10 страниц выходят легко. В 11:30 я уже встаю из-за стола и занимаюсь мелочами, живой и веселый, как крыса на колбасном складе. Иногда же, когда слова идут туго, засиживаюсь до чая. Любой вариант меня устраивает, но лишь в исключительных обстоятельствах я позволяю себе прекратить работу, не сделав свои 2000 слов. Самое главное для регулярной, троллопской, продуктивности – работать в безмятежной обстановке. Даже продуктивному писателю трудно работать в атмосфере, где прерывания и отвлечения являются не исключением, а правилом. Когда меня спрашивают о секрете моего успеха, понятие идиотское, но деваться от него некуда, я иногда отвечаю, что секретов 2. Я сохраняю физическое здоровье. Так было, по крайней мере, до тех пор, пока меня не стукнул фургон на обочине летом 1999 года. И я сохраняю брак. Ответ этот хорош и потому, что снимает вопрос, и потому, что в нем есть элемент правды. Сочетание здорового тела и здоровых отношений с самостоятельной женщиной, которая не позволит задурить себе голову ни мне, ни кому-нибудь другому, позволяют мне сохранять работоспособность. И я думаю, что верно и обратное, моя работа и удовольствие, которое я от нее получаю, способствуют устойчивости моего здоровья и моей семьи. 3. Читать можно всюду, но когда дело доходит до письма, кабинки библиотеки, парковые скамейки и снятые квартиры должны быть последним прибежищем. Трумэн Капоте говорил, что лучше свои вещи написал в номерах мотелей, но он исключение. Почти всем нам лучше работается у себя дома. Пока у вас дома не будет, вашу новую решимость писать куда труднее будет принять всерьез. Сами убедитесь. Ваш писательский кабинет не обязан блистать декором плейбоя, и вам не нужен письменный стол в стиле ранней Америки для хранения ваших творений. Первые 2 моих опубликованных романа я печатал на портативной Оливетте моей жены. При этом машинка стояла на доске у меня на коленях. Джон Чивер, как говорят, писал у себя в подвале многоквартирного дома на Парк-авеню, возле печи. Комната может быть тесной. И даже должна быть, как мне кажется, я уже говорил. И только одна вещь там должна быть обязательно. Дверь, которую можно закрыть. Закрытая дверь – это способ сказать всему миру и самому себе, что шутки кончились. Вы серьезно намерены писать и делать дело. Когда вы заходите к себе в комнату и закрываете дверь, вы уже должны поставить себе цель на этот рабочий день. Как с физическими упражнениями. Поначалу эту цель надо ставить попроще, во избежание разочарований. Я бы предложил 1000 слов в день. И поскольку я великодушен, то предлагаю вам сделать на неделе 1 выходной, по крайней мере поначалу. Не больше, иначе вы потеряете контакт и ощущение вещи, которую пишете. Когда цель поставлена, решите про себя, что дверь будет закрыта, пока урок не выполнен. Займитесь нанесением этой 1000 слов на бумагу или на дискету. В каком-то раннем интервью, кажется, когда Кэрри продвигалась на рынок, ведущий радио-ток-шоу спросил, как я пишу. Мой ответ, по одному слову за раз, его не удовлетворил. Он явно подумал, будто я шучу. Я не шутил. В конце концов, все достаточно просто. Будь то юмореска или страница эпической трилогии вроде «Властелина колец», она пишется по одному слову. Дверь отсекает весь остальной мир, а вас запирает внутри и заставляет сосредоточиться на работе. Если можно, у вас в кабинете не должно быть телефона, и уж точно не должно быть ни телевизора, ни дурацких отвлекающих видеоигр. Если есть окно, завесьте его шторой или спустите жалюзи. Разве что это окно выходит на пустую стену. Для любого писателя, особенно для начинающего, мудро будет убрать все отвлекающие моменты. Если вы будете писать и дальше, то все эти отвлекающие моменты вы научитесь фильтровать естественно, но вначале имеет смысл поубирать их до начала работы. Я пишу под громкую музыку, хард-рок, типа AC/DC, Guns N' Roses и Metallica, но эта музыка для меня просто еще один способ закрыть дверь. Она окружает меня, отделяет от мира обыденности. Ведь когда вы пишете, то хотите уйти от мира? Конечно же. Когда вы пишете, то создаете свой мир. Я думаю, что мы на самом деле говорим о творческом сне. Как и спальня, кабинет должен быть изолирован, место, куда вы уходите видеть сны. Ваш график – прийти каждый день примерно в одно время, выйти, написав 1000 слов на бумаге или на диске – существует, чтобы создать у вас привычку, научить видеть сны. Точно так же, как готовит вас к обычному сну, укладывание в кровать примерно в одно и то же время, с одним и тем же ритуалом. Когда пишем и когда спим, мы учимся быть физически неподвижны и при этом побуждать свой разум вырываться из рельсового пути дневного мышления. И как тело и разум привыкают к определенному количеству сна каждую ночь, 6 часов или 7, или рекомендуемые 8, точно так же вы тренируете бодрствующий разум на творческий сон и выработку живых сновидений наяву, которые и есть успешный результат беллетристики. Но нужна комната, нужна дверь и нужна твердая решимость ее закрыть. И еще нужна конкретная цель. Чем дольше вы будете держаться этих основ, тем легче будет акт письма. Не ждите прихода муза. Как я уже говорил, этот тупоголовый мужик, не поддающийся творческому трепету. У него не стучащие столы мира спиритов, а обычная работа, как прокладка труб или перегонка тяжелых грузовиков. Ваша работа – довести до его сведения, что вы находитесь там-то и там-то с 9 до полудня или с 7 до 3. Если он это будет знать, уверяю вас, он рано или поздно появится, жуя сигару и совершая волшебство.